Потом было записано. Сегодня утром, в половине девятого с небольшим, после того, как я поцеловал ее и разбередил при этом медленно заживавшую ранку на нижней губе, я дал пощечину своей коллеге Ирмгард Зайферт. При 4 градусах ниже нуля, среди заснеженных сосен и берез, выше обледеневшей лестнички перед дорожкой, ведущей к аллее клея, я погасил ее фразу пощечиной, которую влепил левой рукой. Шлепок получился громкий, но птицы не вспорхнули. Во времена моей службы на военном аэродроме, когда меня называли Штертебеккером, я однажды дал пощечину одной девчонке, с тех пор такого никогда больше не случалось. Как только это произошло, мне захотелось, чтобы кто-нибудь... Нет, чтобы Линда увидела, как я. Как не смешна пощечина. Это все же поступок. Коснувшись поверхности воды, камень разгоняет круги. В быстрой смене кадров я еще раз ударил по щеке Ирмгард Зайферт, а потом снова и снова, слева и справа, ударял Линду, слева и справа, Линду. То на Рейнском променаде, то на складе Пемзы, то на Майнском поле среди глыб базальта, а также в гостиничных номерах, и один раз в присутствии ее отца. Сколько угодно раз можно было повторять этот поступок. «Великолепно», — сказал он, — «великолепно». Только так она образумится. Ирмгард Зайферт сразу полезла за сигаретой. «Ты прав. Прости». Той же рукой я дал ей прикурить. Мне жаль, но я не мог иначе. Она трижды затянулась и бросила сигарету. «Ты хотел поговорить о Шербауме. До Розенека мы оставались на «ты». Только в «Фольксвагене», едва заведя мотор, она опять перешла на «вы». Как и вы, я считаю, что мальчик этот очень талантлив. Во всяком случае, художественная жилка у него есть. Ведь даже доктор Шнитхен, у которого есть причины жаловаться на то, как работает Шербаум, даже он говорит, по моему предмету тоже он мог бы при большей сосредоточенности добиться значительно лучших результатов. Его одаренность заставляет ожидать большего. Нам удалось засмеяться. Она ехала уверенно и немного слишком быстро. Полгода назад Шербаум показал мне песни, которые он сам сочинил, чтобы петь под гитару, и даже исполнил их, когда я попросила. Межеумочность, мировая скорбь плюс ангажированность. Некоторая талика Брехта, пропущенная через большое количество Бирмана, а значит Вийона, но вполне самобытно и, повторяю, очень талантливо. Шербаумовский сонг «Срываем звездочки» собирались даже напечатать в антологии школьной лирики. Но он больше не пишет. В таком случае надо позаботиться о том, чтобы он снова начал писать. Стихи, стало быть, против напалма, чтобы не сжигал собаку. Хотя я думала об этом не так прямолинейно. Интенсивная творческая работа могла бы придать его сумбурной и еще нецеленаправленной критике какую-то форму и, поскольку процесс творчества захватит его целиком, принести ту побочную пользу, которая нам нужна. Вы имеете в виду искусство как трудотерапию? Дорогой Эберхард, позвольте напомнить вам, что вы просили меня вместе с вами поискать какой-нибудь ход, какой-нибудь выход для юного Шербаума. Я, конечно, благодарен вам. Остаток дороги мы проехали молча. И после того, как она поставила машину, тоже ни слова. Во время короткого пути к подъезду школы она сказала тихо и почти робко: «Скажите, Эберхард, вы можете представить себе, как я, 17-летняя, сижу за выскобленным деревянным столом и зюттерлиновским почерком пишу донос, который может стоить кому-то жизни? Что заставляет меня упорно отвлекать ее от копания в себе? Пускай бы купалась в своем стоячем пруду». У нее тонкие умные пальцы, которыми она вылавливает из аквариума своих гуппи, когда они плавают брюшком кверху. Можно сказать, мне нравятся ее руки, которые я знаю по нашим сиденьям, рука в руке на диване, когда наши рты говорят и говорят. Класс писал. Шепот, шорохи при письме, покашливание, островки тишины. Я стоял лицом к окну и репетировал перед стеклом. «Скажите, Шербаум, я давно уже ничего не слышал о ваших стихотворных опытах. Фрау Штуденрат Зайферт тоже считает, что особое внимание вам следовало бы обратить на песни, тем более, что вы играете на гитаре. Так что пишите, Шербаум, пишите. Вы не хуже меня знаете, какая сила, какая политическая сила может быть заключена в поэтическом слове. Вспомните Тухольского, Брехта, Фугу смерти Целана. Как-никак политическая песня вошла у нас после Ведекинда в традицию. Поэтому песня протеста должна получить, особенно здесь, в Германии, новые импульсы. Хотелось бы мне, чтобы вы, при вашей одаренности... И примерно так говорил я на перемене во дворе Шербауму. Он стоял вблизи навеса для велосипедов рядом с Веру Левант. Я как бы не замечал, что она курит. Она не ушла, как бы не замечая меня. Скажите, Шербаум, я давно уже ничего не слышала о ваших стихотворных опытах. Он прервал меня только тогда, когда я вошел в детали песен протеста, заговорил о «Message», о «Джоан Байес», об «If I Had a Hammer» и о «Flower Power». Это же для убаюкивания. Вы же сами в это не верите. Это же никого не трогает. Джоан Байес родилась в 1941-м, американская певица и гитаристка. Этим, если повезет, можно зарабатывать деньги. Давит только на слезные железы. Я проделал опыт с Веру, так ведь? Когда я исполнил тебе самый жестокий свой сонг, он называется «Песня нищих», и разоблачает призыв накормить мир, ты ревела и твердила: «Изумительно, просто изумительно». Он и правда изумителен. Но ты ведь не терпишь, когда что-нибудь хвалят? Потому что тебе важно тут только настроение. У тебя одни эмоции, одни эмоции. Ну и что? Если мне это нравится. Послушай, этим сонгом я хочу сказать, что милостыня только увеличивает нищету и на пользу лишь тем, кто ее подает, то есть имущим и угнетателям. Именно это я и поняла. И это, по-моему, просто изумительно. Сцикушка. При всей пренебрежительности это прозвучало добродушно, даже ласкательно. Когда она молола вздор о базисе и надстройке: «Сегодня у нас кружок, Флип. Сегодня вечером будем разбирать прибавочную стоимость. Приходи». В его терпеливом отказе звучала одновременная симпатия. «Ты сцикушка, и таковой останешься». И легкость, какой он придумывал прозвище «Олд Харди», ввел Филипп, тоже была для меня свидетельством его одаренности. Никому, кроме Шербаума, не пришло бы в голову назвать Ирмгард Зайферт архангелом. А Ирмгард Зайферт или архангел о шербаумовской песне нищих отзывалась не раз с похвалой. Фрау Штудиенрат Зайферт тоже считает, что вам следует продолжать в этом ангажированном направлении. Почему? Если даже Вера не может понять. Я согласился с одной стороны с Шербаумом, с другой с Верой Левант, и похвалил их спор, назвав его закономерной дискуссией, которая сама по себе уже показывает, какая мощь, какая сила сомнения заложена в злободневном сонге. Ну хорошо, Шербаум, вы не верите в слово. Вы сожжете своего Макса перед Кемпинским. Если вас и не убьют, то и забьют до полусмерти. Этого вы и хотите. Реакция общественности. Крупные заголовки, общество защиты животных подает на вас в суд, школа, несмотря на несколько голосов против, примет решение исключить. Вероятно, придется уйти и мне, но это не самое худшее. А через две недели никто обо мне и не вспомнит, потому что на повестке дня и в заголовках газет будет что-то другое, например, теленок о двух головах. А лучше вот как. Вы садитесь и пишете балладу о такси по имени Макс. Наивно, в народном духе и все же с точными подробностями. Вы идете от перипетии к перипетии. Макс — игривый щенок. Макс подрастает. Филипп читает Максу газету. Макс дает понять: «Сожги меня». Филипп говорит: «Нет». Может быть, приводя мои неубедительные доводы. Но Макс этого хочет. Он перестает слушаться Филиппа, потому что презирает его. И так далее, и так далее. Если сон к вам удастся, он останется и переживет все крупные заголовки. И он, и она слушали безучастно. Возможно, я увлекся наброском баллады. Теперь Шербаум поднял плечи, опустил их и объяснил своей приятельнице: «Олд Харди верит в бессмертие. Ты слышала? Я должен писать для вечности». На то он и учитель немецкого, чтобы так говорить. Он бумажный тигр. Тоже неплохо. И ваш бумажный тигр даже признает, что стихи обычно не оказывают мгновенного действия. Они действуют медленно и часто с опозданием. А мы хотим, чтобы подействовало сейчас, сию же минуту. Значит, крупные заголовки, которые будут вытеснены другими крупными заголовками. Я не знаю, что будет завтра. Это дешево, Филипп, и недостойно вас. Я не знаю, что достойно. По крайней мере, вам следовало бы попытаться понять мир в его многообразии и противоречивости. Не хочу понимать. Поймите меня. Вдруг это суровость. Вертикальная складка и никаких уже ямочек. Я же знаю, что все можно объяснить. Как это там? Поскольку затронуты жизненные интересы американцев и мое жалкое, заранее обреченное на неуспех урезонивание. Именно так, увы. Когда 10 с лишним лет назад, во время восстания в Будапеште, были затронуты жизненные интересы Советского Союза, то со всей жестокостью его злость тихо вскипала. Знаю, знаю. Все можно объяснить. Все можно понять. Раз так, то должно последовать вот что. С одной стороны, плохо, но чтобы предотвратить худшее, за мир надо платить. Нашу свободу никто нам даром не даст. Если мы уступим сегодня, то завтра придет наша очередь. Я читал. Напалм препятствует применению ядерного оружия. Локализация войны — это победа разума. Мой отец говорит, если бы не было атомной бомбы и так далее, давно бы уже шла Третья мировая война. Он прав. Можно доказать. Мы должны быть благодарны и писать стихи, которые подействуют лишь послезавтра. Если подействуют. Нет. Ничего не меняется. Каждый день медленно сгорают люди. Я это сделаю. Собака. Это проймет их. В тишине, так тщательно подготовленной, Вера Леванс сказала, «Изумительно ты это сказал, Флип. Изумительно. Сцикушка». Левую руку Шербаума задержал и загнул назад я. Только я и мог это сделать. Я обратил их внимание на то, что школьный двор пуст, и перемена кончилась. Они ушли, и через несколько шагов Филипп Шербаум обнял левой рукой плечи Вероники Левант. Я медленно последовал за ними, ощущая свои десны, два эти инородных тела. Поскольку у меня было окно, я доложила себе своему врачу. Он слушал без нетерпения и захотел узнать детали. «Приятельница вашего ученика дышит ртом?» Я удивленно подтвердил его догадку и заговорил о полипах. Когда я попытался перейти в своем отчете к принципиальным вопросам, только если удастся применить педагогический принцип глобально, он сухо отрезал «Мальчик, мне нравится». Но он это сделает. Он действительно это сделает. Возможно. Как мне поступить? Как классный руководитель я отвечаю, вы слишком много думаете о себе. Не вы, а ваш мальчик хочет это сделать. А мы должны помешать ему. «Почему, собственно?» — спросил по телефону врач. «Что мы выиграем, если он этого не сделает?» «Они его убьют. Бабы из Кемпинского с их вилочками для пирожных. Они растопчут его. А телевидение наведет камеры и попросит облегчить работу. Будьте благоразумны, отступите чуть-чуть назад. Как же мы дадим объективный отчет, если вы будете мешать нам?» «Уверяю вас, доктор, вы можете сегодня на Курфюрстендаме в час пик, скажем, на углу Йоахимсталлер, распять Христа и воздвигнуть крест с ним, и люди будут глазеть, делать снимки, если аппарат окажется под рукой, толкаться, если не будет видно, и радоваться хорошему месту, потому что зрелище-то волнующее. Но увидев, как кто-то здесь, в Берлине, сжигает собаку, они этого человека ударят и будут бить до тех пор, пока он не перестанет шевелиться, а потом стукнут еще разок и еще». Этот свой номер с Голгофы я позаимствовал у Ирмгард Зайферт. Поверьте мне, Эберхард, каждый день на каком-нибудь городском перекрестке убивают Христа, и люди, знай себе, смотрят, кивают в знак одобрения. Врач остался холоден. Религиозные параллели были ему неприятны. Полагаю, ваш ученик знает, что ждет его при такой неимоверной любви к животным в широких слоях населения. Придется мне, стало быть, заявить властям. Понимаю, что вы беспокоитесь за свое место штуденрата. Ну что же мне? Позвоните еще раз в середине дня. Понимаете, идет прием. Работа у меня не прекращается. Даже если мир застынет на месте, люди все равно будут приходить ко мне с полным ртом жалоб и воплей. Шагать по берберийскому ковру. Моя обнова. Цитировать Иеремию. Ах, как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Под надзором письменного стола, на котором начатое, рада было бы, обрасти в своей папке новыми историями. Ну давай же, давай, придумай себе маленькое изящно выполненное убийство. Нельзя же, чтобы твоя невеста с этим Шлоттау Ты мог бы подключить взрывчатку к электрической сигнализации песочницы, и как только Линда начнет контрнаступление у Курска, можно бы ее, его и Крингса вместе с сараем, или, не мудрствуя, продолжать о Шернере, или лучше Креймону на пару пива, или новая комбинация, бутылка колы и рюмка водки. Что же мне делать? Написать своему сенатору, ведающему школьным образованием? Глубоко уважаемый господин Эверс, особый случай, показывающий мне пределы моих педагогических возможностей и способностей, вынуждает меня просить совета у вас. Ибо кто же, если не вы, призван внести ясность в данное дело? Позвольте вначале напомнить, что в одном интервью нашей берлинской учительской газете вы сказали: «Я исхожу из того, что существует отдельная личность и общество. Они равноправны. Они зависят друг от друга и формируют друг друга. И вот отдельная личность, один мой ученик, решил выразить свой протест против общества в весьма грубой форме. Он хочет в людном месте облить бензином и сжечь свою собаку, чтобы население этого города, которое, как он полагает, грешит равнодушием, поняло бы, что это значит гореть заживо. Ученик надеется продемонстрировать таким образом действие современного боевого средства, напалма. Он ждет просветительского эффекта. На правомерный вопрос, почему нужно сжечь собаку, а не какое-нибудь другое животное, например, кошку, он отвечает так: особенная, общеизвестная любовь берлинцев к собакам не допускает другого выбора. Ибо публичное сожжение, к примеру, голубей, привело бы в Берлине к дискуссии по вопросу о том, нецелесообразнее ли, как то делалось раньше, голубей, и притом в массовом порядке, отравить. Тем более, что взлетевшие горящие голуби могут быть опасны для общества. Мои попытки, с одной стороны, образумить этого ученика разными доводами, а с другой — предостеречь от последствий его поступка, не привели ни к чему. Хотя он и признает, что ему страшно, он готов вытерпеть рукоприкладство со стороны населения, особенно болезненно реагирующего на жестокое обращение с собаками. Всякого рода посредничество он расценивает как умиротворяющий компромисс, способный лишь продлить военные преступления во Вьетнаме, вину за которые он возлагает исключительно на американские вооруженные силы. Прошу вас поверить мне, что я не могу доложить обо всем этом по инстанции, ибо спонтанное чувство справедливости, проявленное моим учеником, вызывает у меня сочувствие. Как неблагодарны мы, берлинцы, Америке за опеку. В другом месте эти же самые союзники ежедневно оскорбляют наше понятие о нравственности. Не только мой ученик, но и я тоже страдаю от этого трагического противоречия. В июле прошлого года вы, глубоко уважаемый господин сенатор, выступили на одном из собраний с призывом: «Проявим гражданское мужество, как некогда Адольф Дистервек». Адольф Дистервек, 1790-1866, педагог, по политическим причинам в 1847 году снят с работы директора семинара. С 1858 года в качестве либерального депутата в Пруссии выступал за школьные реформы. Я с благодарностью запомнил вашу откровенную речь. Прошу вас сопровождать вместе со мной моего ученика на его тяжком пути, чтобы благодаря вашему присутствию публичное сожжение собаки приобрело тот просветительный смысл, которого мы все непрестанно ищем, которого ищет и мой ученик, тот смысл, которому истинная просветительская политика, а это, по вашему выражению, всегда политика социальная, должна быть неизменно устремлена. С коллегиальным почтением, ваш... Не существует статистики неотправленных писем, криков о помощи, неоплаченных почтовым сбором. Существует зубная боль и орантил. Добавление, поскольку, терпя фиаско, я уже начал оправдывать свое фиаско. Мне важен Шербаум, потому что он человек. А берлинцам будет важна собака, потому что она не человек. Несколько попыток заменить или вычеркнуть без замены слово «человек» и обобщение «берлинцы». Мне важен Шербаум, однако общественное влияние привлечет к себе собака. Неужели мое отношение к Шербауму можно сравнить с отношением собачника к своей собачке? У меня есть фотография Шербаума. Я взял групповой снимок класса и отдал увеличить Шербаума и его ямочки. В рамку, уже несколько лет пустую, я иногда как что-то запретное, вставляю портрет формата почтовой карточки. Мой шербаумчик с головкой, склоненной на бок. И разве не говорила Ирмгард Зайферт? В вашем отношении к Шербауму нет, на мой взгляд, нужной дистанции. Нельзя водить мальчика на поводке. Проекции. Суррогат любви. Собаки будто бы более верные, чем люди. Кладбище в Ланквитце. Эпитафии. Моя любимая Зента. Мой незабвенный единственный друг. Верность за верность. Могла бы ли, зададимся таким вопросом, статистика собачьих смертей во время войны во Вьетнаме потрясти берлинцев больше, чем сумма потерь в живой силе на той же войне? Body count. Число убитых по-английски. По официальному body count. Сенека говорит о собаках. В бессловесном животном тоже есть какое-то добро. В нем есть некая добродетель, некая печать совершенства. Но ни добра, ни добродетели, ни совершенства в абсолютной мере в нем быть не может. Этим преимуществом наделены только разумные существа. Только им дано задаваться вопросами, почему, насколько и каким образом, поэтому добро живет лишь в разумных существах. Вот как все просто. Я мог бы, должен был бы, твердо решил, отравить длинношерстную таксу Макса и отнять таким образом у ученика Шербаума средства наглядной агитации. Реагировать на радикальный план радикально. Когда я во второй половине дня позвонил врачу, он моего, как я выразился, поневоле насильственного решения до конца не дослушал. После резкого «это ни в какие ворота не лезет», он стал невежлив. Я был бы признателен вам, если бы вы как можно скорее выбросили эту капитуляцию из головы. Можно подумать, что вы задались целью переплюнуть своего сумасбродного ученика таким ребяческим вздором. Просто смешно — отравить собаку. Я сослался на свое безвыходное положение, признал некоторую свою беспомощность, упомянул уже отставленную идею написать ведающему школами сенатору Эверсу, чем вызвал у врача хохот, попутно сказал о ноющей и дергающей боли, о растущих дозах арантила, и вдруг раскричался по телефону: «Ради бога, доктор! Что мне делать, доктор? Помогите мне, черт побери, помогите же!» После нескольких вдохов и выдохов последовал такой его совет. «Попросите своего ученика осмотреть вместе с вами намеченное место действия. Может быть, тут что-нибудь выйдет». Еще до конца уроков я предложил Шербауму произвести осмотр местности. «Ну что ж, только не возлагайте на это слишком больших надежд. Чего не сделаешь для своего учителя?» Я спросил его, возьмет ли он с собой свою приятельницу. Веру не имеет к этому никакого отношения. Кроме того, я все нарисовал ей. Пусть она в это не лезет. Мы договорились встретиться во второй половине дня. Дома я выпил чашку чая. Готовиться или оставаться беспечным? Положиться на волю случая? Ходить взад-вперед? Мерить ковер? Раскрывать книги, что-то вычитывать, бреясь говорить с зеркалом, пока оно не запотеет. Что я могу еще сделать, Филипп? Даже если ты прав, делать это не стоит. Когда мне было 17, я тоже... Мы были против всех и вся. Я не хотел слушать никаких объяснений, как ты. И не хотел стать таким, каким стал. Хоть я и такой, и ты видишь, какой я, в точности такой, каким я видел других, я знаю, что стал таким, каким я не хотел быть и каким не хочешь быть ты. Но если бы я хотел быть таким, как ты, я должен был бы сказать: сделай это. Почему я не говорю: сожги его? Потому что вы завидуете и хотели бы сами, да не можете. Потому что вам уже нечего ждать. Потому что вам не страшно. Потому что вам безразлично, сделаете вы это или нет. Потому что вы человек конченый. Потому что у вас все уже позади. Потому что вы чините свои зубы на будущее. Потому что вы всегда хотите держаться на некотором расстоянии. Потому что вы, прежде чем действовать, обдумываете последствия, чтобы они соответствовали вашим расчетам. Потому что вы не любите себя. Потому что вы благоразумны, а при этом вы глупы. Хорошо, Филипп, сделай это. Сделай это за меня. Я не могу больше, потому что я уже... Прежде, в 17, я тоже мог. Тогда я был человек действия. Тогда была война. Война всегда. Хорошо, теперь твоя очередь. Но никакого толка от этого не будет. Это останется для тебя воспоминанием, огромным воспоминанием. Ты уже никогда не отвяжешься от него. ты всегда будешь повторять. Когда мне было 17, я был человек действия. Ну ладно. Теперь я схожу с тобой туда, чтобы ты увидел, что тебя ждет у Кемпинского. Мы договорились отправиться туда без собаки. Но Шербаум взял таксу с собой. Холодный, солнечный, безветренный январский день позволял нам нести, как фляжки, наше дыхание. Те, кто шел нам навстречу, обгоняли нас и пересекали нам путь, тоже сигнализировали нам струйками пара. Мы живы, мы живы. Широкая предфасадная площадка, угол Кудам, Фазаненштрассе. Ее мостовую окаймляли сугробы с черными краями, отмеченные собачьей мочой, и волновавшие шербаумовскую длинношерстную таксу. Порядок и веселость.